Глава 4. Неожиданные друзья. На следующий день он, как обычно, вышел на работу. Толстяк Борода, судя по его утреннему поведению, ночью ничего не слышал. По дороге на работу он выпросил у парня разрешение пожить у него немного. Дабы не вызвать у толстого придурка подозрений, Веник согласился приютить его у себя на несколько ночей. Полдня пролетело незаметно. Толкая вагонетку в очередной рейс, парень поймал себя на мысли, что случившееся ночью произошло словно бы и не с ним. После вечернего отбоя следовало снова наведаться на свой тайный склад, дабы развеять последние сомнения. Во время коротких перерывов мусорщики в основном обсуждали избиение Бороды да предстоящую драку двух местных крутых, не поделивших женщину, которых в тамбуре было очень мало, из-за обладания которыми происходили постоянные конфликты. По всему ожидалось, что этим вечером одного из претендентов точно зарежут. Про исчезновение же нескольких стражников вестей не было. Когда настало время обеденного отдыха, Веник, сидя в столовой, внимательно прислушивался к разговорам. Ничего нового. Те же ленивые разговоры об избиении толстяка – да споры и ставки на предстоящую вечером поножовщину из-за женщины. Парень также узнал, что у Бороды все проблемы приключились из-за деда, с которым последнее время сблизился толстый недоумок. Местные крутые зачем-то хотели поколотить старика, но за него вступился толстяк, и всю ярость выместили на нем, отмудохав и выбросив его из общей комнаты. Слушая мнение мужиков рядом, Веник понял, что эта история еще не закончена, и у нее будет продолжение, очень неприятное для здоровяка. «Кто знает», — думал Веник, — «может быть, крутые и правда не закончили с толстым и еще поговорят с ним. Не хватало, чтобы пришли разбираться ко мне на квартиру. Зря я с ним связался. Надо как-то уже сегодня выпроводить придурка в освояси». Беспокойно поедая еду из старой жестяной тарелки, Веник обвел взглядом обедающих за длинными столами людей. Вокруг сидели обычные работяги, в основном мусорщики. Кто-то ел молча, кто-то болтал с соседом. Отдельно сидели мастеровые. Отдельно сортировщики мусора. В своем углу заседали крутые, опасные головорезы во главе с главным авторитетом по кличке Рекун. Это была своего рода подпольная власть тамбура, впрочем, полностью подчиненная люксу. Именно из-за этих криминальных элементов Веник и жил отдельно, ведь не имея надежных друзей, вполне можно было оказаться очередной жертвой этих отморозков, которые развлечения ради могли сделать с неугодным человеком все что угодно. Уже доедая, парень вдруг заметил, что на него внимательно смотрит Дубик, низкорослый шпендик из его текущей бригады. Не подавая вида, Веник молча смотрел себе в тарелку, доедая остатки еды. «Надо быть осторожным», — думал он. «Кроме Дубика здесь еще десятки стукачей, которые могут заложить за лишнюю краюху хлеба, а то и просто, чтобы выслужиться. Надо вести себя как обычно». Закончив с едой, Веник встал из-за стола, вышел из столовой и остановился в коридоре. Возле стены стояла кучка мужиков. Веник остановился рядом. Один из мастеровых рассказывал похабный анекдот. Рядом с рассказчиком стоял мастеровой Фил, который вчера работал в бригаде Веника. Вокруг топтались другие мусорщики и несколько крутых. Веник постоял немного рядом и направился к себе. Впереди его ожидало около часа отдыха. Чертовски хотелось с кем-то поговорить, обсудить положение. Но с кем тут поговоришь о таких делах? Ни одного приятеля, ни одного близкого человека, кому можно было бы довериться. «Глупо-то как», — думал парень. Став обладателем такого богатства, Веник не мог ни с кем им поделиться. В самом деле, не откроешься же сумасшедшему Бороде. Подойдя к своей комнате, Веник собрался было по привычке проверить щеколду, но вдруг кто-то его окликнул. «Эй, ты!» Со стороны баррикады к парню направлялся стражник. Веник похолодел, но сразу же взял себя в руки. Никто про произошедшее ночью не знает, да и знать не может. Вернее, не должен. Или как? Парень растерялся и почувствовал себя очень неуютно. Между тем стражник подошел ближе. Это был незнакомый парень, лет 25, с редкими кудрявыми волосами и круглым веснушчатым лицом. Его уши забавно оттопыривались, и будь он в бригаде Веника, его бы задразнили до смерти. Но этот тип не был мусорщиком. Он был стражником, и в тамбуре не было идиотов, чтобы его дразнить. «Ты тут живешь?» – требовательно спросил ушастый, пристально разглядывая Веника своими злыми глазками. «Ну да». «Не нукай, осел!» Веник покорно замолчал, ожидая, что принесет эта встреча. «Тебе Паша ключ вчера отдал». Веник был сбит с толку. Значит, еще кто-то знал, что Паша заходил к нему вечером. Вот черт! «Чего ты мычишь? Тебя пробить, что ли, чтобы быстрее соображал?» «Да я... То есть... Мне...» «Давай его сюда!» «Так меня Паша убьет!» Стражник несколько секунд внимательно глядел на Веника. «Он сказал, чтобы ты мне отдал. Понял?» «Ну да, но только что мне сказать, когда он придет?» Стражник снова немного помолчал, прежде чем ответить. «Скажешь, что гвоздь ключ забрал. Понял?» «Понял», кивнул Веник. «Он здесь?» Стражник кивнул на дверь. «Нет, тут недалеко. Я сейчас сбегаю, вы подождите». «Давай, топай!» Гвоздь сильно толкнул его в плечо и сам пошел следом. Веник быстрым шагом направился к комнате, где он спрятал ключ и никак не мог прикинуть, что ему делать. Мысли разбегались. Это ведь тот самый гвоздь, которого упоминал Паша в разговоре с Лысым и про которого Веник совершенно забыл. Значит, о тайной комнате знает и он. Так что оказывается, что хозяин всех тех богатств не он, Веник, а этот гвоздь. Вот черт. Наверняка этот тип уже в ближайшее время найдет трупы своих товарищей, и тогда... Но ведь не факт, что заподозрят именно его. А если заподозрят, что же делать? А может попробовать и этого гада убрать? Как Пашу? Огреть по голове ключом? «Нет, не справиться мне с этим сытым и крепким скотом», — думал Веник. Тут он вдруг вспомнил про пистолет и сразу же успокоился. «Место здесь глухое. Кто знает, громко ли стреляет пистолет, но, скорее всего, никто не услышит. А если услышат? Но в любом случае гвоздя надо валить». К Венику, как и накануне, снова пришла решительность. Он убьет этого врага, так же, как и предыдущих двух. Он не сомневался, что гвоздь, как и Паша, самый настоящий враг. Последние метры до комнаты парень преодолел уже спокойно и уверенно. Вот и каморка, где он вчера ночью спрятал ключ и пистолет. Парень остановился у входа. Гвоздь тоже встал рядом. Напротив двери тускло светила желтая лампочка, в свете которой можно было рассмотреть груду мусора в комнате. «Тут, что ли?» брезгливо спросил стражник. «Да, я сейчас». Веник нырнул в проем. Через несколько шагов он оказался у кучи и откинул брезент. Вот его сокровища. Вот ключ, а вот и пистолет, который, казалось, сам просился в руки. Ощутив ладонью его ребристую рукоять, Веник совершенно успокоился и обернулся к выходу, размышляя, пристрелить врага в коридоре или заманить в комнату. Но вдруг случилась неожиданная вещь. Развернувшись, парень лицом к лицу оказался с гвоздем, который, оказывается, не ждал в коридоре, а шагнул вслед за ним и сейчас удивленно уставился на пистолет, который смотрел ему прямо в живот. Дальнейшее произошло очень быстро. Веник быстро нажал на спуск, но вместо выстрела раздался еле слышный щелчок. Не успев ничего даже подумать, Веник ощутил сильный удар в грудь и отлетел на кучу мусора. К Когда через пару секунд парень пришел в себя, то увидел, что пистолет уже в руках стражника, и тот с удивлением рассматривает его. «Ах ты, гад!» – страшным голосом проговорил гвоздь. «Говори, урод, где ты взял это? Я считаю до трех, а потом...» Вдруг случилось невероятное. Послышался хруст, и что-то чавкнуло. Гвоздь воскликнул «О!» и взмахнул руками. Пистолет упал на пол. Веник же изумленно наблюдал за стражником, который вдруг еще несколько раз взмахнул руками, словно взлететь собрался. И вдруг рухнул на пол, а парень увидел стоящего в дверном проеме толстяка. Веник что-то хотел сказать, но смог только открыть рот от изумления. Борода вошел в комнату и присел над охранником, вытирая о его пятнистую куртку большой самодельный тесак. «Но как ты? Живой?» – спросил лысый. «Живой. Помнишь, я тебе читал, как ни в чем не бывало», – продолжал лысый. Он присел, упершись коленом в спину трупа и начал декламировать. «Люди забыли, что надо думать. Люди забыли, кто они есть. Люди забыли, что Христос есть. Люди погрязли в пьянстве. Люди не помнят добро. Люди помнят зло». Всю эту ахинею Веник уже слышал, но борода продолжил, переведя дух. «А вот что идет дальше. Если ты жив, берись за секиру. Очистим поле жатвы от сорняков». Последние слова он проорал прямо в лицо Венику. «Понял теперь, кто это?» Борода кивнул на мертвого стражника. «Кто?» – тупо спросил Веник. «Да сорняк, идиот. Он обычный сорняк, который я сейчас только что удалил. Дошло, наконец?» «Нет, не для того нам жизнь дана, дабы мы ползали, как твари, а эти гниды нас топтали, как тараканов». Помотав головой, Веник усилием воли пришел в себя и, опасаясь, что его случайный знакомый начнет снова нести какую-либо ахинею, перебил его. «Погоди, борода, ты мне ведь жизнь сейчас спас. Но как ты здесь оказался?» Толстяк самодовольно ухмыльнулся. «Я был у тебя, когда вы там начали базарить у входа. Ну и понял, что дела твои плохи. Вот и решил проследить, как бы чего не вышло. И инструмент с собой захватил». Он с любовью посмотрел на свой тесак-заточку, состоящую из черного лезвия длиной сантиметров 30, до ручки, обмотанной черной изолентой. Несмотря на полный запрет любого оружия в тамбуре, подобные предметы не были редкостью у местных жителей. Изготовлялись они в мастерских из подручных материалов, в которых не было недостатка. Такими опасными железками владели крутые. Веник же и подумать не мог, что подобная штука есть и у придурочного толстяка. «Ну а дальше все просто», — ухмыляясь, разглагольствовал тот. Он махнул тесаком в воздухе, после чего спрятал оружие под одеждой, протянул руку и поднял с пола пистолет. «О, у тебя пистолет был? Так ты чего не стрелял-то?» «Да стрелял я», — досадливо сказал Веник. «Только он не работает. Вот, смотри». Он взял из рук бороды пистолет, навел его на дальнюю стену комнаты и потянул спуск. Как и в прошлый раз, раздался тихий щелчок. Борода беззвучно засмеялся. «Ну ты даешь! Тут же предохранитель! Дай сюда!» Он взял оружие, потянул большим пальцем рычажок над ручкой, а потом, как и веник, навел на дальнюю стену и... Сухо и негромко щелкнул выстрел. Коротко блеснула вспышка. Кафельная плитка на стене, куда попала пуля, разлетелась вдребезги. На полу зазвенела вылетевшая гильза. Несколько осколков царапнули лицо веника. В воздухе понесло пороховой гарью. «Понял теперь?» Парень молчал. Борода опустил пистолет и сделал серьезное лицо. «Ладно, Веня. Как ты сам сказал, я тебе жизнь спас. И ты давай тоже. Честно рассказывай, что у тебя там вышло с этой братьей. И лучше не ври. Я ведь и так много знаю. Как я понял, Паша – это один из тех, за кем ты побежал вчера ночью, так?» Вероятно, у Веника изменилось лицо, потому что Борода усмехнулся и объяснил. «Не спал я тогда, когда он пришел, и сам бы пошел за вами, но ты помнишь, как меня отделали? Чуть живой был. Я и сейчас только немного отошел. Так что давай, колись». Веник недолго раздумывал. Он только махнул рукой и по-быстрому, но стараясь не упускать важных деталей, рассказал придурковатому толстяку обо всем, что случилось с ним в прошлую ночь. Борода слушал молча и не перебивая. После того, как Веник закончил свой рассказ, его собеседник поднялся на ноги и в возбуждении заходил взад-вперед по комнатке, то и дело натыкаясь на тело стражника. Наступив на мертвого гвоздя в очередной раз, толстяк остановился. «Вот что, давай сперва от этого дерьма избавимся. Есть тут куда его заныкать?» Веник на секунду задумался. «Тут рядом шахта лифта есть. Идем». Парни вышли из комнаты, и Веник показал находящийся немного дальше по коридору проем, обрамленный выломанными решетками, за которыми зиял провал шахты. Дна в полумраке видно не было, но как-то раз, бросая вниз какой-то хлам, Веник определил, что дно шахты залито водой. Вместе они закутали тело гвоздя в большой кусок брезента и отволокли к провалу. Перед этим Борода обшарил карманы его куртки и снял с руки часы. «Хорошие часики», — с сожалением сказал он, тараща глаза на весело движущуюся секундную стрелку. «Но брать их нельзя. Не дай бог, заметут нас с ними. Вовек не отвертимся». Он бросил часы в шахту. Скинув труп охранника в проем и с удовлетворением услышав всплеск воды снизу, парни присели отдохнуть. «Вот что», — начал Борода. «Пока нам везет. Свидетелей нет, и это хорошо. Но что делать дальше, я пока никак не соображу. Поэтому надо мне с кое-кем посоветоваться по этому делу». «А?» — опасливо спросил Веник. «Ты чего это? Решил кому-то рассказать об этом? Совсем ты, что ли?» «Не ссы, я не абы кому расскажу, а моему наставнику и учителю. Понял? Ты деда знаешь? Ну вот». «Погоди. Это ты погоди. Все это классно. Комнаты, кладовка, оружие. Но смущают меня эти уроды. Троих стражей взять да замочить — это не хрен крысиной, понял? Дело и так уже слишком опасно». Веник не знал, что ему на это ответить, и поэтому новые приятели несколько минут помолчали. «Вот чего», — продолжал Борода. «Сколько ты говоришь до этой кладовки добираться?» «Да недолго. За четверть часа только так можно дойти». «Вот, сейчас и пойдем. Да не отнекивайся ты. Ты иди в туннель, туда, где знак на стене, и там жди меня, я приведу деда. Только смотри, чтобы никто тебя не видел». Толстяк повернулся и быстрым шагом двинулся к тамбуру. Венику ничего не оставалось, как направиться в туннель. Ожидания в комнатке были не самыми приятными. Парню казалось, что прошла целая вечность, и уже вот-вот начнется вечерняя смена, где их хватятся. Наконец послышались шаги, и из тоннеля показалась грузная фигура приятеля. «Ну как, быстрая?» «Да ты чего так долго? А дед где?» «Да не ссы!» — снова отмахнулся Борода. «Ты что, думаешь, что мы идиоты, чтобы вместе под руку сюда идти? Сейчас он придет». И правда, вскоре послышались шаги, и старик, одетый в грубые штаны и промасленную фуфайку, шагнул к ним из коридора. Обычно он не обращал внимания на парня и не здоровался с ним, но сейчас, приветствуя его, дед протянул руку для пожатия. «Здорово, Вениамин. Ну что, все в сборе? Двигаемся». Парень не выдержал. «Погодите, куда вы, блин, собрались? Тут смена вот-вот начнется, а мы куда-то пропали». «Не боись». Дед засунул руку за пазуху и вытащил оттуда свои старые часы с треснутым и потемневшим от времени стеклом. «Вот, смотрите». Он сунул их парням под нос. «Еще почти час у нас в запасе». Веник увидел, что секундная и минутная стрелка отсутствуют, Оставшаяся часовая стрелка стояла немного ниже цифры 2. «Так что время есть», — сказал старик. «Ладно», — Веник вздохнул и быстро рассказал о том, как проходить опасный проход. Скоро они все уже стояли в заветной комнатке с кодовым замком. Беглого осмотра содержимого ящиков оказалось достаточно, чтобы дед повернул к Венику вытянутое лицо и сказал: «Ну, ты молодец». С чувством он пожал руку парню, и тот заметил, как дернулась у старика губа. Похоже, старый мусорщик и правда был потрясен. Они немного постояли в молчании, глядя на ценности в комнате. Затем дед взъерошил пальцами свою редкую растительность на лысеющей голове и проговорил: «Ну что, ребятки, я знал, что когда-нибудь это произойдет. Знал, что судьба даст мне шанс. И теперь с вашей помощью я этот шанс использую». Дед замолчал и задумался. Веник мало что понял из этой тирады и поэтому спросил: «Так что дальше-то со всем этим делать будем?» Под этим он подразумевал как содержимое комнаты, так и всю ситуацию в целом. Старик поднял на парня отсутствующий взгляд. «Вот что», — сказал он, — «дело тут серьезное. Мне надо все тщательно обдумать. Признаюсь, я не ожидал, что вот так это все будет. Но сейчас главное — горячку не пороть». Дед посмотрел на свои старые часы. «Вот что, парни, время у нас еще есть, но надо возвращаться, дабы подозрений не возбудить. Вы, ребята, ведите себя так, как будто ничего и не произошло. Я думаю, скоро шухер поднимется, как-никак три стражника уже пропали. Поэтому обождать надо, пока все утихнет. Через пару дней я сообщу вам, что надо дальше. Но знайте, если все будем делать правильно, то недолго вам осталось вагонетки толкать. Понимаете?» Веник особо ничего не понял, но кивнул, подумав только, что все складывается как нельзя лучше. Сам он вряд ли с умом распорядился бы этими сокровищами. Но дед оказался толковым мужиком. Авось он что-нибудь и придумает. Перед возвращением в тамбур трое новых друзей посетили дверь, ведущую в метро. Старик, осмотрев дверь и гайки ее закрывающие, тихо выругался. «Вот идиот это», — говорил он. «Ключ какой-то особый выдумали. Здесь обычный разводной газовый ключ нужен. Раз и готово». Он попробовал крутить руками гайки. Веник прошлый раз не закрутил их до конца, и они свободно откручивались. «Так что, теперь этот ключ не нужен?» — спросил старика Борода. «Не нужен». «Так куда его?» — сам не зная зачем, спросил Веник. «Куда-куда? Засунуть бы этот ключ командору в задницу!» — мечтательно сказал дед и хихикнул, подмигнув Венику. «Ладно, с этим все ясно. Уходим». Трое заговорщиков отправились назад в тамбур.